Часть первая. Клубок. Глава первая. Замнач колонии, кругленький, с лисьими глазками развощекий майор, пожал освобождающимся руки, вручил документы и произнес положенные слова напутствия. В этот день на волю уходили два человека. Один без промедления переступил порог КПП и двинулся в другой мир, с такой любовью, называемой свободой. Второй задержался. «Что будешь делать, сынок?» Вопрос был задан второму в спину. Тот неторопливо обернулся, хотя торопиться ему и нужно было. Майор, прищурившись, поджав губы, смотрел на него открыто. Этому второму, покидавшему колонию, едва перевалило за тридцатник, однако морщины и ранняя седина делали его старше лет на 5-7. Замнач терпеливо ждал ответа, хотя смутно чувствовал, что такового не получит. А если и получит, то это будет нечто неопределенное, ровным счетом ничего не значащее. Но майор не хотел вот так просто распрощаться с ним. В конце концов, то, что этот человек уходил сейчас, не досидев положенных ему 2 года, была и заслуга замнача колонии. «Поедешь к матери?» — задал майор новый вопрос, так и не дождавшись ответа на первый. Но и сейчас круглолицому человеку в форме не суждено было получить ответ. Освобождающийся смотрел поверх головы майора в одну точку. Казалось, вонючим прокуренным КПП он обнаружил нечто невидимое, более значимое, чем стоявший напротив собеседник. «Что молчишь?» — не выдержал майор. И лисьи глаза замнача еще больше сузились. Взгляд человека, к которому майор обращался, не изменил направления, на лице не отразилось никаких эмоций. Однако на этот раз губы разжались. «У меня осталось мало времени». Он не кривил душой. Врачи обещали ему самое большое — 2 месяца. Но он был уверен, что этот максимум ему не протянуть. «Я знаю, сынок», — голос майора стал помягче. «И я не хочу, чтобы ты натворил из-за этого глупостей. У меня мало времени», — как некое заклинание повторил он, продолжая сверлить глазами одну точку. «Езжай к матери», — без требовательных ноток посоветовал майор и неодобрительно покачал головой. «Она тебя ждет уже 8 лет». Точка неожиданно перестала интересовать его. Глаза медленно переместились на собеседника. «Сегодня ночью я видел небо. Близко-близко, так что до него можно было дотронуться рукой. Я пытался это сделать, но...» Он запнулся. Майор с растерянностью смотрел на него, словно на душевнобольного. «Мне нужно спешить», — неожиданно закончил он. «С тобой все в порядке, сынок?» Слова собеседника майора были непонятны, замнач привык к ругани и затейливым блатным оборотам своих подопечных. Заумные с подтекстом выражения его мозг отказывался воспринимать. «В порядке. Если можно так сказать», — горькая усмешка скользнула у него по лицу. «Забудь о боли, мой тебе совет. А разве такое возможно, даже если тебе осталось всего ничего?» Он вновь устремил взгляд поверх головы майора, затем развернулся и двинулся из КПП. Замнач колонии неодобрительно покачал головой, но больше останавливать бывшего заключенного не стал. Оказавшись за красной металлической дверью, он остановился. В 30 метрах от него у обочины красовалась темно-красная «Ауди». Из раскрытых задних боковых окон с одной стороны были высунуты женские ноги в туфельках на высоких каблуках, с другой выглядывала голова смазливой девчонки с сигаретой в зубах. Двое бритоголовых верзил стояли у «Ауди» и обнимали только что откинувшегося корефана. «Мальчики, вы скоро?» — подала голос смазливая девчонка, не выпуская из губ сигарету. «А то!» — — гаркнул, не оборачиваясь, один из верзил, и подмигнул возбужденному встречей братухе. «Вишь, шалавы боятся, что замерзнут без работы!» Говоривший подтолкнул отмотавшего срок дружбана к машине. Через несколько минут Ауди взревела мотором, развернулась и устремилась прочь. Он криво усмехнулся, провожая иномарку взглядом. Его, увы, никто не встречал. Да, собственно, и никто не ждал его, кроме, конечно, матери. Хотя и та вряд ли знала, что он сегодня уже на свободе. Поддев носком камешек, он двинулся к автобусной остановке. Сухой летний ветер гнал по немощенной дороге клубы пыли, окурки, обрывки газет и целлофана. На остановке никого не было. Он знал, что автобус до города придет примерно через час. И здесь что-либо изменить было не в его власти.